Второе. «Ты сказала Николь», — негромко напомнил баронет. «И отчего тебя это так встревожило?» Она была словно незрячая. Просто-напросто слепая, глаза сплошные белки. И еще она водила перед собой руками. Ну, знаешь, как это делают слепые, когда ищут что-то или опасаются на что-то наткнуться. Она поворачивалась и влево, и вправо, но не находила того, что искала. А сама была даже не бледной, а белой, с кожей цвета и текстуры рыхлой бумаги. В белой ночной сорочке. Или передернула. И эти руки. С растопыренными пальцами, ищущие, ощупывающие воздух. Артур вынужден был признать, что картина, описанная Элли, действительно могла показаться пугающей и тревожной, но, в конце концов, это был всего лишь сон. «Милая», — мягко сказал он, положив ладонь на ее миниатюрную ручку, — «начнем с того, что все это ты видела во сне. Сон, игры бессознательного, это во-первых. Во-вторых, не припомню, чтобы тебя посещали вещи и сны. А ведь нам это могло бы пригодиться не раз и не два, когда мы оказывались на краю гибели во всей истории с Отто-Рошером и его дьявольскими играми. И в-третьих, ну, чисто теоретически, положим, что сон этот вещий. И что же он возвещает?» «Ничего хорошего», — мрачно отозвалась Элли. «В этом я почти уверена». В этот момент зазвонил радиотелефон, заряжавшийся на полке буфета за спиной Артура. Он развернулся и взял трубку. «Макгрегор», — отчеканил баронет. Пауза. Элли слышала журчание голоса в трубке, но слов разобрать не могла. «Да, мсье Муро», — несколько удивленно произнес Артур. «Да, она живет здесь». «Конечно, мсье, сейчас передам ей трубку». И с этими словами он протянул радиотелефон Элли, которая взяла его дрожащей рукой. «Уи?» — почти прошептала она. «Уи?» Далее она общалась с невидимым собеседником по-французски. «Да, это мой кузен, но...» «Почему не по телефону?» «Нет, конечно, я могу приехать в посольство». «Жескар Муро?» «Консул?» «Не вполне консул». «Я не очень понимаю». «Да, знаю. Бывало не раз. Найтсбридж недалеко от Гайд-парка. Найтсбридж 58, да?» «Спасибо. Через час, час с небольшим. До встречи, мсье Муро». Она протянула трубку Артуру, который озадаченно смотрел на нее. Взяв трубку, он поставил ее на базу и снова повернулся к Элли. «Что это было, дорогая?» «Звонок из посольства Франции». «Ну, это я понял. Но откуда у них номер моего домашнего телефона?» «Ты же знаешь, что Андрей с семьей отправился работать в Штаты». «И...» «Заполняя анкету на паспорт, он указал меня в качестве лица, с которым надо связаться в случае каких-то неприятностей, там, болезни, несчастный случай или... или...» «Ну, в общем, он списал меня. А место моего проживания указал Ланселот Плейс, и контактный номер, телефон на Ланселот Плейс. То же самое сделала Николь. Я дала им все эти данные. Я сделала что-то не так?» «Вовсе нет, Элли. Банальная обычная процедура». «Да, за исключением того, что звонок такой не делается... в обычных обстоятельствах». «Так что же случилось с Анри?» «Консул Муро, который не вполне консул, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Во всяком случае, он предпочел бы говорить со мной лично, не по телефону». Макгрегор нахмурился. Мсье Муро вряд ли опасался того, что их могут прослушивать, значит, дела еще серьезнее. «Когда с твоими близкими происходит несчастье, власти не сообщают об этом по телефону. Вместо этого у твоих дверей появляется пара людей в форме или в штатском и с жетонами, которые с понурыми лицами произносят обязательное. Нам очень жаль, поверьте, но ваш отец, брат, муж и так далее. Либо же тебя просят проехать в соответствующее учреждение, где поставят в известность о произошедшем и зададут пару-тройку вопросов». «Джеймс?» — позвал Артур. Дворецкий мгновенно материализовался в дверном проеме. «Машину к парадному входу. Кстати, дружище, сколько нам нужно, чтобы добраться до Найтсбриджа?» «Зависит от трафика, сэр. Но, думаю, минут за 45 управимся». «Тогда вперед, старина». Артур встал и направился в коридор, затем прошел до спальни, в которой они с Элли обитали, и негромко постучал в дверь. «Входи, Арти». Открыв дверь, он шагнул внутрь. Элли сидела в кресле у окна. «Милая, сколько тебе нужно времени, чтобы собраться?» «А я готова». Безжизненным голосом отозвалась она, поднимаясь с кресла и разворачиваясь к Артуру. На лице ее не было ни следа макияжа, простое неброское платье, туфли на невысоком каблуке, в руках сумочка. МакГрегор ничего не сказал по поводу ее подчеркнуто бесцветного вида, заметив лишь: «Паспорт не забыла?» «Он в сумочке». «Не беспокойся, Арти, я соображаю вполне адекватно. Так мы можем ехать?» «Да». Джеймс уже подогнал Роллс к парадному входу. «Ты поедешь со мной?» — спросила Элли. Артур обнял ее, прижав на мгновение к себе. Она выглядела спокойной, почти бесстрастной, но даже через ткань ее платья и своего костюма он чувствовал, как сильно и часто бьется ее сердце. Она высвободилась из объятий МакГрегора и, сжав его руку выше локтя, негромко сказала: «А сон-то был вещий».